Глава 7. Нанжи, пятый, оттолкнувшись от сходин, приземлился на палубу, расставив широко руки в ожидании аплодисментов. Подождал некоторое время, пока отзвучали невидимые фанфары. Трам-пам-пам! Его новый красный килт был до смешного коротким, этакого ужасно малинового цвета. Но его метки на лбу выглядели, наконец, симметрично, впервые с тех пор, как Уолли с ним познакомился. И он каким-то образом ухитрялся ухмыляться и хохотать одновременно. «Вот», — подумал Уолли, — «единственный воин, у которого больше никогда не будет проблем с моряками. Чего нельзя было сказать о Полине. А ведь скажи раньше юному Нанжи из храмовой гвардии, что ему придется променять ложу, полную воинов, на небольшой корабль, он бы не один час был повергнут после этого в уныние». Сбоку появилась Тана. Взяв его под руку, она принимала на себя часть его славы, стоя под градом поздравлений. Заметив Уолли, она показала ему язык. «Плутовка», — сказал он ей одними губами. Она в ответ усмехнулась. Потом Джия. Подбежав к Уолли, она не преминула по дороге удостовериться, что с Виксини все в порядке. Виксини сидел в это время рядом с Фалой, но теперь он швырнул плодовую косточку, которую пытался расколоть, и подскочил вверх, предварительно шлепнувшись на пол. Его любимая мамочка пришла. Уолли обхватил ее руками. Она не сопротивлялась его поцелуям, а потом ловко приняла удар, врезавшегося в нее с разбегу Виксини. «Что вас всех задержало?» – пробасил Уолли. «Я чуть было не объявил войну». «Министрели!» Она подняла на руки Виксини. Возбуждение и счастье светились на ее лице. «Как только ты ушел, министрели принялись исполнять баллады про тебя, как ты и Нанжи дрались с достопочтенным Тару и его людьми. Ах ты, грязное речное чудовище!» Это относилось уже к Виксини. «Великие боги! Сражение с Тару при уходе со Святого Острова! Каким давним это казалось теперь?» «Ну правильно! Йонингу обещал ему и Нанжи, что расскажет обо всем первому же министрелю, который забредет в казарму. И вот теперь в Касре этот министрель, или один из тех, кто уже слышал его балладу. Он рассмеялся. «Хороший эпос!» Она нежно улыбнулась. «Очень хороший!» «Так говорит мастер Нанжи». «Ну, он знаток!» «Хорошо, он будет счастлив!» «Правильнее было бы сказать, в экстазе!» Опять же, эпос может вызвать отличное отношение публики к героям. А вот и сам Нанжи подошел, оторвавшись от поздравлений, стараясь держать свои восторги. «Сегодня я видел 4/7, милорд-брат», — проникновенно сказал он. «За всю мою жизнь это 7. Кто же был 4-м?» «Лорд Чинарама. Он не увеличит твоих проблем. Он стар». «Для Нанжи старость начиналась после 30. «Сколько же ему?» — Нанжи прикинул. «По крайней мере, 70. Такая старая, добрая, крепкая реликвия. Говорят, что на сборе он в основном дремлет. А когда услышал о нем, снял меч с полки и пришел в надежде оказаться полезным советчиком. Потом добавил: «Думаю, он безопасен». «Что ты думаешь об Арии?» – спросил Уолли. «Он человек чести», – сказал осторожно Нанжи. «Он следит за дисциплиной. Говорит, что беспорядки позорят честь воинов. Еще он сказал, что я моложе, чем был он, когда стал 5-м. Баарии ищет ключики к сердцу Нанжи. А у меня для тебя баллада», — сияюще закончил Нанжи. «Кто хочет послушать?» «Не теперь», — сказал Уолли. «Мы вступили в войну». Касар стал для него опасен. Теперь за Арии и его сообщники, узнав о ценности 7-го меча, постараются не выпустить их из города. Если они смогут заполучить морских крыс или даже просто моряков, видевших события в Аусе, они поторопятся провозгласить обвинение, едва дав последним сойти на берег. Нужно было как можно скорее раствориться в речном тумане. Его позвали. Мир был ленивейшим местом. Сапфир должен был насладиться отдыхом. Его война могла и подождать. Он чуть было не растерял хладнокровие. А вот Ханакура твердо сказал, что хочет послушать балладу. И все тут. Лошади с фургонами разъезжались. Пешеходы разбредались по домам. Ветер хлопал парусами. Но такие мелочи не могли помешать Нанджи петь. Поэтому у Оли ничего не оставалось, как усесться, облокотившись на фальшборд, подальше от ветра и обняв Джию, приготовиться слушать. Нанджи вскочил на кормовой соломенный навес. Все собрались. Готовы? Как Нанджи четвертый и Шансу седьмой победили 10 бесчестных воинов. Он бросил взгляд в сторону Оли. Что? «Ты заболел звездной болезнью?» – протестующе закричал Уолли. Это переводилось как гордыней. Нанджи в ответ ухмыльнулся. «Так ты сказал Йонингу, брат». «Так и есть». Уолли пошутил, что имя Нанджи должно стоять первым. Он не нуждался тогда в сомнительной чести быть героем варварского мира. Тогда ему не требовалось признания. «С таким названием», – подумал он, – это вряд ли станет бестселлером. Но ошибся. Это и правда была хорошая баллада. Нет, нельзя сказать, чтобы блестящая. Но гораздо лучше тех недолговечных песнопений, которые он расценивал как спортивные новости воинов. Он подумал, встретит ли когда-нибудь Гомера, который опишет его труды для богини. Если такой есть сейчас в Касре, то ему будет работа. Правда, ему придется использовать все обороты, описывающие героизм героев, звон мечей и тому подобное. Кроме того, бард, наверное, потребует свободы действий в описании фабулы для придания ей большей драматичности. По мере продолжения сказания Оли начинал чувствовать себя очень неуютно. Нанджи, второй, искал продвижение в храмовой гвардии. Это правда. И вызвал двух четвертых, тоже правда. Убил одного, так, и обвинил потом гвардию в продажности, невозможная ложь. Кто бы ему после этого присвоил новое звание? Потом кровавоголовый Нанджи, четвертый, упомянули о незажившей новой лицевой метке. Взял своего брата. Оля растерянно посмотрел на ухмыльнувшегося ему Катанджи. Этот-то как сюда попал? Он, конечно, присутствовал при этом, но в такой незначительной роли. А теперь Оли с изумлением обнаружил, что Менестрель смешал в кучу все известные ему события, происходившие раньше или позже, и подал кровавоголового героя Ова слушателям таким, каким бы они хотели его знать. Про Шансу пока еще даже и не упомянулось. Действие переместилось на пристань, где злобный Тару уже привел к страшной присяге свои свирепые легионы. Нанджи и Катанджи вышли на сцену. И Давид просто бросил вызов Голиафу, используя ямбический размер. Кинув поединок на произвол судьбы, Менестрель переключился на подводную пещеру, где богиня, озабоченная судьбой великолепного Нанджи, кует его победу и поражение Тару и посылает полубога, приказав ему спасать ее героя. Оли в изумлении повернулся к Ханакури и обнаружил его побагровевшим от сдерживаемого смеха. Полубог взял Шансу. Где? В конторе по переселению душ. Дал ему седьмой меч. Идет описание основных положений саги о Чиаксине, а потом перенес его посредством чуда на поле битвы. Повторение кровавых сцен. И с небольшой помощью Шансу великолепный Нанджи выиграл битву. Два бравых героя заключили братский союз и, погрузившись на корабль, отплыли на поиски новых приключений. Конец баллады, аплодисменты. Седьмым мечом все было понятно. Люди Имперкани пришли в храм и там услышали всю эту историю. Но про четвертую клятву знал до сих пор только экипаж Сапфира, пока Уолли не сказал об этом в ложе. Очень многие из присутствующих там и не слышали раньше о таковой. Определенно в Касре присутствовал Гомер. Таким образом, седьмой меч был публично объявлен. Уолли чувствовал себя, как Агамемнон, слушавший Илиаду. Хорошее представление, но не про того человека. Он надеялся, что ему удалось скрыть свою досаду, аплодируя вместе с другими. Молодежь хотела еще раз послушать все сначала, но Нанджи отказался. Возможно, лицо Уолли было не таким непроницаемым, как ему бы хотелось. «Не совсем то, что я полагал услышать», — сказал Уолли, обнажая белоснежные зубы в улыбке. «Но превосходная поэзия. Кто автор?» «Не знаю», — пожал плечами Нанджи. «Неплохо, правда?» Он выглядел немного разочарованным. «Надеюсь, слушатели не всему здесь поверят». Экипаж поднялся. «Готовы теперь приступить к войне?» «Куда теперь, великий предводитель?» — спросил Тамияна. «Скрыться», — ответил Уолли. «Мистический Шансу исчезает так же таинственно, как и появился». Нанджи смотрел на него в ужасе и смятении. «Потом мы вернемся и подойдем к храму». «И что мы там будем делать, брат?» «Фехтовать», — ответил Уолли. «О!» Нанджи выглядел удивленным. Но фехтование никогда не вызывало у него сомнений. «Я встречу вас там. Мне нужно еще раз все проверить. Шлюпки», — добавил он, — «ведут себя еще хуже, чем мулы. Я нахожу, что паланкин дает возможность держать себя в хорошей физической форме». Уолли проводил жреца к сходням, пока экипаж Сапфира готовился к отходу. «Где-то там, на краю торговой площади, должны быть наблюдатели, дожидающиеся действий Шансу». Он вернулся к Нанджи, который держал в своих объятиях Тану. Он уже несколько часов не был в постели и поэтому чувствовал себя дискомфортно. «Очень маскирующий килт», — сказал Уолли. «Это все, что у них было», — возразил смущенно Нанджи. «Предполагается, что пятые должны быть низенькие и толстые. Джия уже сшила тебе другой, очень красивый, с вышитым грифоном». Довольный Нанджи объявил, что сейчас же побежит переодеваться. Тана заявила, что, может быть, новый килт придется подогнать, и она пойдет вместе с ним. «Спасибо тебе, Тана», — сказал Уолли, — «за предупреждение об Арии». «Какое предупреждение?» — вмешался Нанджи. «Не обращая внимания», — быстро ответила Тана. «Пойдем побыстрее, снимем этот противный килт». От такого предложения он не смог отказаться, и они удалились. Сходни подняли, самое время заняться детальной проработкой планов. Уолли вернулся к Джии, туда, где она обычно находилась, возле палубной каюты. Он собирался поговорить с ней о шелке и шитье. «Тебе понравилась баллада, дорогой?» – спросила она. И он заметил что-то странное в этих темных, обычно непроницаемых глазах. «Это великая поэзия, хотя и не совсем точная. А в чем дело?» «Будут и другие», — ответила она. Нанджи рассказал министрелям о Бове. Уолли обещал это Тиваникси и уже забыл обо всем. Но неважно, Нанджи сделал это наверняка лучше. «Сколько же там было министрелей?» «Дюжины, любимый», — сказала она, нахмурившись. «Так много? 1000 воинов плюс молодежь, 2-3 сотни, не меньше. Министрели, понятно, слетелись на сбор. Геральды, оружейники, жены, дети, музыканты, ночные рабыни. Сколько же тысяч всего вместил Касар? Неудивительно, что старейшины не чувствуют себя счастливыми». Еще Тана рассказала им историю, как вы с Нанджи победили пиратов. Он подумал, что Джия чем-то обеспокоена. «Что тебя волнует, любимая? В пиратской истории все в порядке». «Конечно. Пираты – это только разорившиеся моряки. Причем половина из них – женщины. В версии министрелей они превратятся в Морганов, Черные Бороды и Джонов Сильверов, но не приобретут обаяния. Свободные мечи ненавидят пиратов, потому что не могут с ними справиться. Так что история должна получиться красочной». Она опустила глаза, не желая опережать в догадках хозяина, который обычно так быстро соображал. «Кто начал бой? Нанжи. Теперь он понял. Снова по той же схеме. Нанжи был героем битвы в Стару. Он станет героем при Ове, а также в поединке с пиратами. Если историю рассказывала Тана, сомневаться не приходится, что Оли будет в лучшем случае упомянут в сноске. «Еще они спрашивали о Ги», — сказала Джия. «Это ведь ты привел полный корабль закаленных в огне инструментов и снова возродил город». «Да, наконец-то Нанжи не сможет присвоить это себе», — улыбнулся он. «Инструменты пришли из Амба, дорогой. Амб — колдовской город. Подозрения снова могут появиться. Обычно он не был так недогадлив, но Джия имела время для размышлений». А Катанжи расспрашивали о колдовских башнях. Проклятие! Оли был так поражен, что не мог говорить. Конечно же, Катанжи расспрашивали. И наверняка он не смог устоять перед такой аудиторией. Дюжины министрелей! Проклятие! Проклятие! Что подумают воины о седьмом, пославшим с опасностью для жизни первого, да еще переодев его в раба? Реакция их будет, как у Нанжи. Подделка меток на лбу преступления. Они не могут представить себе переодевающегося воина. Пиратская история, может, и не принесет ему славы, но рассказ Катанжи точно подорвет престиж Шансу. Проклятие, проклятие, проклятие, министрели! Оля забыл, какое положение они занимали в мире.